но в середине XX века был открыт системный подход, оцененный советскими философами и теоретиками науки как достижение настолько перспективное, что оно достойно названия великого. Принцип его прост, и студенты осваивают его легко. Системный подход. Категория «этнос» была известна всегда, но понять ее удалось только в XX веке. Раньше предполагалось, что этнос объединен сходством его слагаемых, например, общим языком, общей религией, единой властью, но действительность опровергла эти домыслы. Французы – этнос, но говорят на четырех языках – французском, провансальском, бретонском и гасконском. А спасительница Франции Жанна д'Арк произносила свою фамилию с немецким акцентом – Тарк. Есть французы-католики, гугеноты-атеисты, но теперь это им не мешает. А те французы, которые уехали в Канаду в 17 веке, этнической принадлежности не потеряли и англичанами не стали. Применение понятия сходства ведет к абсурду. Несходны мужчины и женщины, старики и дети, ремесленники и крестьяне, гении и тупицы. Но этнической стройности это не нарушает. Очевидно, дело в чем-то другом. В 1937 году биолог фон Берталанфи в Чикаго на философском семинаре, пытаясь сформулировать понятие «вид», зоологический таксон, предложил рассматривать его как комплекс элементов, находящихся во взаимодействии, и назвал его системой открытого типа. Его тогда никто не понял и не поддержал. Бедный ученый сложил бумаги в ящик стола, отправился на войну, к счастью, уцелел и, возвратившись, застал совсем иной интеллектуальный климат. Интерес к моделированию и кибернетике. Системный подход стал известен советским ученым с 1969 года благодаря философам Юдину и Садовскому и биологу Малиновскому и ныне применяется во многих областях науки. Использование системного подхода решает проблему этноса. Попробуем объяснить этот тезис наглядно, но для этого надо учесть еще один фактор – комплементарность, либо положительную – симпатию, либо отрицательную – антипатию. Общеизвестный пример системы – семья, живущая в одном доме. Элементы ее – муж, жена, теща, сын, дочь, дом, сарай, колодец, кошка. Пока они любят друг друга, система устойчива. Если они ненавидят друг друга, как в романах Агаты Кристи, система держится, пусть на отрицательной комплементарности. Но если супруги разведутся, дети уедут учиться, теща разругается с зятем, сарай без ремонта развалится, колодец зацветет, кошка заведет котят на чердаке, то это будет уже не система, а просто заселенный участок. И наоборот, пусть умрет теща, сбежит кошка. Будет писать любящий сын и приезжать на именины дочка. Система сохранится, несмотря на перестройку элементов. Это значит, что реально существующим фактором системы являются не предметы, а связи между ними. Хотя они не имеют ни массы, ни веса, ни температуры. Это простой случай. При усложнении системы расширяются и образуют субэтносы. Группы людей, связанных положительной комплементарностью внутри себя и отрицательной относительно соседей. Группа объединенных субэтносов образует этнос. Интеграция этносов суперэтнос, то есть группу этносов, возникших в одном регионе и противопоставляющих себя другим суперэтносам. Так романо-германская католическая Европа, Хретиент, объявила в XIII веке своим противникам православные страны.